голова тяжелеет, вместо кайфа уже нарастающая боль, и перед сном надо принимать спазмолгон. Балеары. Июнь. Они приехали на темно-синем «Вольво-универсале». Тяжелая темная машина выглядела нелепо на узкой жаркой дороге, но уж тут, подумал Сергей, совки себе изменить не могут. «Мерседес» или «Вольво» — вот их рай, их царствие небесное, уж если возможность появилась, они не упустят. Мчались по направлению к Андрычу. Седой комсорг лихо управлялся с рулем на горной дороге. Все-таки чему-то их там мучат, под Минском или где там. Юлька не то стонала, не то шипела сквозь зубы. Руки ее напряглись, наручники до сизой белизны сдавливали по птичьи костлявые запястья. Сидели на заднем сиденье вчетвером, вжавшись друг в друга. У Сергея затекла левая нога, нестерпимо ныла мышца. Он был прижат к левой дверце, поверх его ладоней, связанных наручниками, лежала ладонь прапора-афганца. Было похоже, что между ними есть противоестественная ласка. У правой дверцы сидел третий. Это был белобрысый, аккуратно стриженный, краснолицый, как всякий загорелый северянин, паренек, больше всего похожий на путешествующего амстердамского или стокгольмского студента. Его ладонь лежала, в свою очередь, на Юлькиных. Вид был вполне лирический, если бы не побелевшие ее запястья. Вторые пары наручников обеспечивали эту нежность. Левую руку прапора они держали на ладонях Сергея, левую руку Белобрысова — на Юлькиных. Юлька шипела, белки глаз ее стали уже совершенно красными, и лицо исказилось до полного сходства с африканской деревянной маской. Сергею надоело, он негромко бормотнул в ответ. — Хорош, Серега, спикать, — не оборачиваясь, сказал от руля комсорг. — Я хоть по-английски и секу, но черт вас разберет, может, у вас не семейный разговор, а кот. — Помолчи, не раздражай ребят, и им так тесно, жарко. Перевозбудятся, куда мне тогда твою черножопую от них прятать? Сергей не успел даже дернуться. Юлька взвелась, белобрысый пацанчик стукнулся головой о потолок, а Юлька уже колотила кулаками, браслетами наручников комсорга по седине. Рука Белобрысова выворачивалась и хрустела, машина вильнула и, ломая низкие кусты, въехала на поляну над обрывом. — Сам черношопи! — визжала Юлька. — Черник! Хрясни! Я мил шопа чистий, за твой морда плять, сук! На поляне Юлька лежала лицом вниз. Белобрысый с побелевшими глазами поливал запястье с начисто сорванной кожей люголем. Прапор, защелкнув вторую пару налучников на Юлькиных щиколотках, золотая цепочка блеснула, поволок уже глухо замолчавшую, с быстро вспухающим кровоподтеком на скуле Юльку к открытой задней дверце машины. Блондин оскалился и пнул Юльку кроссовкой в живот. «Гнись, сука черная, лезь! Потом не так с огнем!» Сергей сидел на траве, вытянув перед собой скованные руки. Рядом валялась вторая пара наручников. Прапор уже подходил к нему. Они собирались и Сергею сцепить ноги, положить рядом с Юлькой, перекрыть уже приготовленной полосатой брезентухой. Мало ли что лежит в универсале, прикрытое куском пляжного тента. — Зря вы дергались, — сказал седой комсомолец, — и баба твоя, и ты. Теперь до Пальмы поедете багажом. Там на яхточку. Белеет парус одинокий, понял? Он доставал из алюминиевого ящичка шприцы и ампулы. Ящик сверкал на солнце. Тишина и солнце стояли над поляной. Деревья уходили в небо. Их вершины были и вверху, и рядом. Лес по откосу спускался к морю, прореженный дорожками, усыпанными мелкими острыми камнями. Внизу под откосом пустел маленький песчаный пляж, отливающий светлым серебром, и зеленела мелкая бухточка. Сергей подтянул ноги к груди и резко разогнулся. Лбом он точно въехал вниз живота склонившегося к наручникам прапора —